74. Ты увидишь, как моя ручка, оперённая солнцем, разбросает снежинки по листку архангела пробуждения. Почему проходящее время смотрит на нас в упор, а потом ломает? Почему ты не остаешься со мной? Почему уходишь? Почему у жизни и кораблей на воде есть крылья? Банкетный зал пуст, только официантки убирают столы. Одна снимает бумажные скатерти, другая подметает белые конфетти. Мы с Жюльеном танцуем одни на импровизированной дорожке. Последние лучи зеркального шара пятнают крошечными звездочками нашу мятую одежду. Все разошлись, даже новоиспеченные супруги, даже Натан, отправившийся ночевать к кузену. Голос Рафаэля звучит из громкоговорителей. Это последняя песня. Потом диджей, пузатый, пятиюродный дядя выключит свою машинерию. Мне, конечно, хочется растянуть прошедший день до бесконечности. Так бывало в Сармиу, когда наступала ночь, а мы все никак не могли утихомириться и бродили вдоль кромки моря, шлепая подошвами по воде. Я так много не смеялась с тех самых пор. Никогда не смеялась. Я никогда не смеялась так, как сегодня. Мы с Леониной смеялись часто, но с ребенком не посмеешься, как со взрослыми людьми. Этот смех приходит из другого места, как и слезы, и ужас, и радость. У всего есть собственное место внутри нас. И еще один твой день уходит в этой короткой жизни, и не стоит умирать со скуки. Рафаэль допел. Диджей пожелал нам в микрофон доброй ночи. Жюльен крикнул «Спасибо, деде!». Я не была ни на одной свадьбе, кроме собственной. Если все свадьбы такие веселые, пожалуй, стоит изменить привычкам. Я надеваю куртку, а Жюльен исчезает на кухне и возвращается с бутылкой шампанского и двумя пластиковыми бокалами. «Вам не кажется, что мы достаточно выпили?» «Нет». Мы выходим, и нас обнимает теплый воздух. Жюльен держит меня за руку. «Куда мы направляемся?» «В 3 часа ночи. Я хотел бы отвезти вас к себе. Но это далековато. 500 межевых столбов отсюда. Так что придется вернуться в отель». «Но я не намерена проводить с вами ночь». «И это очень глупо. Просто ужасно глупо. Потому что я намерен. И на этот раз вы не сбежите». «Вы меня запрете?» «Да. До конца ваших дней. Не забывайте, я легавый, и у меня есть все полномочия». «Вы ведь знаете, Жюльен, у меня нет сил на любовь». «Вы повторяетесь, Виолетта. Чем опять меня утомляете?» Чувства просыпаются. Пузырики тихого безумия и радости поднимаются к горлу, ласкают рот, наполняют живот легкостью, заставляют смеяться. И я не знала, что во мне живет этот звук, эта нота. Я чувствую себя музыкальным инструментом с одной лишней кнопкой. Спасительный дефект производства. Это и есть молодость. Можно ли свести с ней знакомство, если тебе скоро полтинник? У меня не было молодости. Так я считала и бережно сама, о том не ведая, хранила ее, запрятанную очень глубоко внутри. Она решила явиться во всем блеске сегодня, в эту субботу, на чужой свадьбе в Аверни, рядом с не моим мужчиной. Мы подходим к двери отеля. Замок заперт на 2 оборота. Жюльен меняется в лице. «Перед вами король придурков, Виолетта. Вчера я звонил портье, и он попросил меня зайти ближе к вечеру и взять ключи и код». Ну вот, опять. Я хохочу так громко, что эхо возвращается стереозвуком. У меня болит диафрагма, я задыхаюсь, икаю, квакаю, но остановиться не могу. Жюльен смотрит на меня с веселым изумлением. Я пытаюсь выговорить: «Трудновато вам будет запереть меня навечно». Но слова не могут пробиться через водопад смеха. Он вытирает текущие по моим щекам слезы и сам смеется все громче. Мы возвращаемся к его машине. Это такая странная парочка. Я, согнувшаяся пополам, обессиленная смехом. Он с бутылкой шампанского в руке и оттопыренными брючными карманами. В каждом лежит пластиковый бокал. Мы садимся на заднее сиденье, и Жюльен, наконец, заглушает мой смех поцелуями. На дне души зарождается тихая радость. Мне кажется, Саша где-то близко, что он дает указания Жюльену, чтобы тот пересадил черенки в каждый из моих жизненно важных органов —